Глава 38. Несмотря на то, что роман развивался полным ходом, и Орса продолжал блистать отменной подготовкой по человеческому сексу, лейтенант Ковалевский все еще оставалась слишком подозрительной, и капитану даже после третьей ночи любви все еще не удавалось усыпить ее бдительность, а точнее педантичность. В точности следуя инструкциям, она, несмотря на улыбки и блестящие от счастья глаза, закрывала папки с документами и отключала монитор на рабочем столе при его появлении. И делала она это автоматически. Сказывались многочисленные тренинги, которые она посещала при каждом удобном случае. Орса требовались коды первичного входа, а также служебные команды для входа в программные блоки. Только так он мог подчистить следы вмешательства, которое намеревался совершить. На четвертую ночь Орса начал реализовывать очередной план. После выполнения обязательной любовной программы он настоял на том, чтобы они с Синтией выпили чаю, потому что в чае лучше, чем в соке, растворялся заготовленный им накануне препарат. Это было его собственное изобретение. Требовалось сделать такую микстуру, чтобы лейтенант Ковалевский принял ее ночью, а действовать она начала бы только ближе к полудню. Пришлось вспомнить все навыки и даже пройтись по имевшимся базам данных, в основном открытым, но под масками анонимности. И вот лейтенант Ковалевский сидела перед ним и пила чай. Без вкуса, цвета и запаха. Ну, разумеется, кроме самих чайных компонентов. Знала бы она, какие формулы он прорабатывал, чтобы подогнать все это к синтетическому кофеину, диаконсервантам и красителям. Как ему удалось добыть этот секретный коммерческий состав этого чая, чтобы в действии микстуры не случилось накладок? И все же, посидев 3 часа в игровом клубе и незаметно подключив собственную вкладку, он сумел запустить параллельный процесс. И пока другие геймеры, насосавшись бесплатного пива, рубились в виртуальной реальности, он в своих очках видел совершенно иной мир. А когда закончил работу, чисто вышел из сети, выдернул хитрый переходник из гнезда, и вся следившая за его передвижениями контрольно-программная архитектура разом обрушилась, вызвав вскоре зависание и самого игрового сервера. Но Орса к этому времени был уже далеко. «Торт очень вкусный», – заметил Орса, возвращаясь из недавних воспоминаний. «Он у меня в холодильнике 2-ю неделю хранится», – призналась Синтия. «Ты завтра с утра?» «Да, у меня целый месяц без дежурств», – сказал Орса, внимательно следя за состоянием Синтии. Она выглядела обыкновенно, как и прежде. «А ты часто дежуришь?» – спросил Орса, но Синтия как будто взяла паузу и не ответила. «Я говорю, ты часто дежуришь?» – повторил вопрос Орса. «У меня этот торт 2 недели в холодильнике хранится», – неожиданно сообщила Синтия. «Ты это уже говорила?» «Ну да», – кивнула Синтия. «А ты часто дежуришь?» Орса напрягся. Похоже, в смесях и формулах он чего-то не учел. «Тебе нужно лечь, ведь завтра ты опять с утра». «Да, с утра. Ты знаешь, у меня в голове какой-то шум», — призналась Синтия, когда Орса вел ее к кровати. «Это пройдет, милая, ты слишком много работаешь», — заверил Орса, и когда девушка уже заснула, какое-то время еще сидел рядом и прислушивался к ее дыханию.